Глава 27. Круги на воде. Зорюшку отыграли прекрасно. Саб детьми остался очень доволен и по окончании игры заявил, что постарается привезти каждому из Москвы по шоколадке. «Лучше жвачку», — попросили дети, и Саб тут же согласился, как вам угодно. Только всем одинаковую, чтобы никому обидно не было. Сошлись на апельсиновой, которая в палатках с мороженым продается. А еще Саб решил, что купит какие-нибудь другие подарки, но детям ничего говорить не стал. Решил сделать сюрприз. Перед окончанием каникул в конце августа предстояла еще одна зорюшка, на которую должны будут приехать участники из соседнего района, и сама игра будет побольше, и посложнее, и поинтересней. «Хорошая игра», — заметил как-то Эри. «У нас не было таких. Жалко. Детям и вправду понравилось». «Игра? Партизанская война», — заметил Лин, который в эту игру ходил младшим инструктором. «Нет, серьезно. Есть карта, есть цель, секрет, спрятанный взрослыми. Есть два отряда, которые должны пройти по карте до секрета. Есть стычки между этими отрядами. Кто первый пришел, то есть занял высоту, тот и победил. И чем это еще можно назвать?» «Подставой для другой команды это можно назвать», — хмыкнул пятый. «Второй отряд был заведомо обречен, потому что наших гонял Саб, а тех — местный инструктор, который до Саба не дотягивает». «И что такого?» — пожала плечами Эри. «Ну, мы выиграли». «Еще бы мы не выиграли», — покивал Лин. «Скажем так, было бы очень странно, если бы мы не выиграли». «Вообще это показательно», — пятый посерьезнел. «Надо прекращать пинать балду на тренировках. Вы как хотите, а я попрошу давать мне полную программу, а не урезанную. Уже достаточно восстановились, хватит себя жалеть». Восстановились и впрямь очень неплохо. Раз в неделю Саб, разумеется, прогонял всех по тестам, и результаты этих тестов были вполне приличные. Геронта закрыли полностью. По гормонам получалась практически норма. Последние операционные программы тоже завершили. А еще, к радости Эри, отрастили волосы почти до плеч. И уже начали тихую войну за аптечные резинки. Зато практически завершили войну за ободки. Потому что зачем нужен ободок, когда волосы можно при желании либо собрать в хвостик, либо заложить за ухо? «Дались тебе эти волосы», — ворчал Лин. «Саба ты вон сама запросто стрижешь раз в месяц. А нам почему нельзя?» Конечно, было понятно, что Лин ее дразнит. На самом деле ему и самому нравится то, что получилось. Но почему бы и нет? Ведь Эри каждый раз ведется, или делает вид, что ведется. И всем в результате только веселее. «Странно», — подумал пятый, сидя рядом с Эри в машине и глядя в окно. «Странно, странно, странно, странно. Почему же все так хорошо? Ведь не бывает, чтобы все получалось так хорошо. Я же знаю об этом слишком долго, я об этом знаю, но ведь вот оно. И это совершенно нелогично, неправильно. Мы не ждали этого, потому что этого не может быть ни за что и никогда. Но оно есть. А еще мы с Рыжим очень плохо умеем быть людьми. Совсем не умеем. Ведь я ошибаюсь. Раз от раза я ошибаюсь. И Лин ошибается. Привыкли мыслить иначе, видеть иначе, думать иначе. Надо как-то определяться, что-то решать, наверное. Потому что уже сейчас понятно, что вечно так продолжаться не сможет. Все изменится. Оно обязательно изменится, оно не может не измениться. И сейчас, то, что сейчас, я уже слышу, как осыпается песок в этих часах, и песка с каждой секундой все меньше». В Москву отправились через неделю после поездки на Аку. Хотели раньше, но сперва была зорюшка, а потом пришлось позаниматься домашними делами. Результатом домашних дел стали 30 литровых банок с солеными и маринованными помидорами и огурцами, яблочное варенье, точнее джем, и несколько 3-литровых банок компота, как сказал Лин, на запивку. Эри справедливо возразила, что компот можно выпить и просто так, на что Лин ответил, что знаем мы это просто так, никогда оно просто так не бывает. Выехали утром, около 7, и в этот раз не на электричке, а на машине, потому что хотели успеть в несколько мест, а своим ходом получилось бы слишком долго. Сперва нужно было высадить у одной из библиотек пятого, который списался с этой библиотекой заранее, заказал какие-то выписки и копии. И ему нужно было эти выписки и копии забрать. На вопрос «Чего там у тебя такое?» Он не ответил, сказал только, что если подтвердится кое-какое предположение, расскажет. А если нет, то и говорить не о чем. Дальше, после библиотеки, планировали съездить туда, куда попросилась съездить Берта, а именно на Котельническую, но не к высотке, а во дворы. Непосредственно поискать тот двор, который стал для Ита когда-то знаковым на Терри-0. «В порядке бреда», — добавил Берта, — «или, если угодно, для очистки моей совести». А еще Эри хотела попробовать найти свой дом или хотя бы место, где он должен находиться. И в последнюю очередь решили добраться до баррикадной, посмотреть, что там, есть ли совпадение. «И все-таки я не понимаю, как получается, что с Сонми существует столько совпадений», — заметил Сап, когда они уже въехали в черту города. «От исторических событий до рельефа местности. Берта говорила, что, по сути, это одна и та же планета, но...» «И я тебе говорю, что это одна и та же планета», — Эри, сидевшая за рулем, усмехнулась. «И если бы здесь был Ит и Скрипач, они сказали бы то же самое». «Но почему? Они ведь разные», — нахмурился Сап. «Разные, но на самом деле планета только одна». «Это очень любопытно выглядит из сети», — заметил Лин. «А как это выглядит?» — повернулся к нему Сап. «Планет Сонма не так уж и много, между нами говоря, но они, как бы попроще сказать, они одинаковые. Даже при том, что они могут принадлежать и к Манжете, и к Индиго. Да, градации разные, но есть факторы, которые безошибочно указывают всегда на то, что это планета Сонма». «Но если они могут быть и Индиго, и Маджента», — Саб нахмурился. «Что именно делает их одинаковыми?» «Интенсивность». Пятый повернулся от окна. «Саб, факторов множество, равно как и тех же исторических периодов. Планета Сонма в 9-м уровне будет планетой Сонма, и ничем иным. И до входа в зонирование тоже. Да, да, с бегающими динозаврами, мамонтами и трилобитами. Вообще без разумной жизни. Есть один такой момент. Они все цикличны, все зависимы от зоны и принадлежности». «Угу. И в цикл они входят сами на себя», — добавил Лин. «То есть одна цивилизация Сонма сменяет другую, и тоже Сонма, несколько раз». «Не очень понял», — признался Саб. «Ну, обычно цивилизации сменяются сообразно кругу, в котором находятся. Одна следует за другой, а тут нет. Если мир в Сонме, то его сменит снова только Сонм, люди». «Интересно, у других рас что-то похожее есть?» — Саб задумался. «Никогда о таком не слышал». «О таком и среди людей тоже никто не слышал», — пожал плечами Лин. «Понимаешь, Сабище, это слишком большие временные периоды и слишком сильно размазанные в пространстве и времени системы, которые, ну, очень сложно отследить. Даже контролю, поверь. Эквиваленты, как мне кажется, просто обязаны быть, но их никто не искал. Сон ведь, по сути, как понятие, существует только в нашей части Вселенной, а это, считай, даже песчинка на берегу». «О да, на берегу песчинок и не счесть», — пробормотала Эри. «И не говори», — кивнул Лин. «Это, можно сказать, субатомная частица, а то и меньше. И неизвестно, граничен сон или нет, да и нашли его, считай, случайно». «Это как нашли случайно?» — удивился Сав. «Было это черти когда. Учителя обычно ученикам про это рассказывают как курьез или даже как сказку. В незапамятные времена возник спор про зонирование, делили одну планету, а оказалось, что их две. Практически эквивалентных. Совершенно дурной случай, сбой в координатной сетке с двух сторон. И там были ученики. Но дело дошло до официальной, и, в общем, выяснилось, что одни сделали экстерриториальный ЦАП, потому что Сефис же, как иначе. А для второго, молодого и раненого, со скрипочкой, оказалось, как для бешеной собаки, 7 верст, не крюк. И взяли-то каждый свое, но посмотрел на чужую сетку и решил, что происходит спор. По одному миру». «Очень мутная история, и совсем не факт, что правдивая», — заметил Пятый. «Больше на байку похоже». «А у Сефис есть байки?» — спросил Саб. «Но как же?» — Пятый вздохнул. «Есть, конечно, и у бардов есть. Сонм — одна из таких баек, между прочим, одна из многих». «Расскажешь что-нибудь?» — спросила Эри. «Потом, сейчас не хочется», — покачал головой Пятый. «Да и обстановка не очень располагает. Это лучше, наверное, в нужное время и в нужном месте». У библиотеки проторчали почти полчаса. Оказывается, копии сделали не все. И пятому пришлось ждать, пока их сделают, потому что без этих копий, по его словам, обойтись было нельзя. Пока ждали, купили мороженого и съели, сидя на лавочке под акацией. В машине было слишком жарко. Вернулся пятый с двумя весьма объемными папками под мышкой. И на резонное замечание Саба, что, кажется, дело креусов продолжается, только рукой махнул, мол, поехали. Ну и поехали, потому что мест, в которые требовалось успеть, оставалось еще много, и желательно было бы проехать их засветло. Дни становились короче, и если раньше это было почти незаметно, то сейчас темнело уже в 9. «Конец июля, а что вы хотели?» — сказала как-то Эри. «Лето, оно не бесконечное». «Куда теперь?» Лин сел за руль, отодвинул сиденье и повернулся к остальным. «Баррикадная или на юг?» «Мы и так на юге», — пожал плечами Саб. «Ох, не скажи, мы в Тропарёво, а на юге нам нужна автозаводская». Эри задумалась. «Слушайте, давайте сперва лучше в центр, а потом на обратной дороге как раз через мои места и поедем. Пойдет?» «Давайте», — согласился Саб. «Тогда на Котельническую, а потом на Баррикадную. Рыжий, смотри мне карту», — попросила Эри. «А то это Москва вроде бы и Москва, но она не такая, как на Соде». Нужный дом на Котельнической они искали долго, больше часа. Берта достаточно подробно описала и двор, и расположение, и объяснила, как пройти. Но все-таки данная земля от Терры-Ноль отличалась, поэтому пришлось изрядно поплутать по дворам. Но все-таки нужное место отыскали и стали смотреть. Решили сделать считки для Берты и компании. «Клумбы нет», — заметил Саб, которому Эри подробно рассказала про место. Рассказывала она по щитке, которую передала ей Берта. «А вместо детской площадки какие-то столы. Но, в общем и целом, похоже». «Ну да, этого нет. Зато есть трансформаторная будка и голубятня, про которую она говорила». Эри с интересом разглядывала дворик. «И палисадник под окном тоже есть». «Эри, а что именно здесь произошло?» Пятый нахмурился. «Не могу понять, что чувствую». «Ну, если я правильно поняла, примерно в этом месте, на Терре-Ноль, конечно, Ид сходил с ума, когда Фэп умер». Эри задумалась. «Берта сказала, что он приходил сюда сидеть. Несколько месяцев подряд. А потом уже намного позже он часто ходил сюда с детьми, потому что была детская площадка, на которой качели были почти всегда свободными. Ну и там как-то странно получилось. В общем, вот этот двухэтажный дом вроде бы стали ломать. Ита это очень расстроило, и я не поняла, как именно, но этот дом, он вернулся. То есть утром кто-то из семьи пришел посмотреть, а дом стоит на месте. Дети тоже видели, что дом ломали. Берта сказала, что Дарья этот случай прекрасно помнит. Ну и, видимо, поэтому Берта и решила меня попросить поглядеть, что тут и как». «Дом есть», — Саб задумался. «Очень интересно получается». «Я на полминуты блок сниму», — сказал пятый. «Постойте в сторонке, пожалуйста. Не понимаю, что вижу. Не получается. Лин, нет, не надо. Лучше я один». Это было похоже на столб, сотканный из тончайших дымных пластов, и было видно, что пласты эти отнюдь не статичны. Они двигаются, причем вполне определенным образом, по спирали строго вверх. Этот дымный столб уходил в землю и поднимался куда-то в небо. Он выглядел полупрозрачным, эфемерным, но вполне различимым. Для сетевого зрения, конечно. Ощущение. Пятый чуть приблизил столб к себе и тут же понял. Горе. Старое-старое, нестерпимое, затертое, горькое горе. И страх. Страх потери и одиночества. И вина. Потому что ты бессилен. По крайней мере, в этот момент ты осознаешь свое бессилие и не просто не понимаешь, как с ним справиться. Нет. Ты уже и не хочешь этого вовсе. Не потому что смирился, а потому что горе раздавило тебя в лепешку, погребло под собой и не отпускает. «Господи!» — еле слышно произнес Лин, который, разумеется, слушал то, что сейчас снимал пятый. «Он же по сей день это в себе таскает. А то мы лучше», — вздохнул пятый, возвращая блокировку обратно. «Да уж, теперь понятно, почему она об этом попросила. Логично все». «Так почему?» — спросила Эри с удивлением. «Да потому что это мир Сонма, и ей нужно было понять степень влияния, думаю». Пятый потер висок. «Смотри, на это место когда-то воздействовал Ид. Случайно, неосознанно. И это воздействие, получается, отразилось на других мирах Сонма. В этом точно мы только что убедились. На какой-то из земель я попал под автобус на Балаклаве. На Терре 0, по словам Берты, на этом месте находится портал. А это значит что? И что? Эри нахмурилась. Да то, что не имеет значения, где произошло воздействие. Пятый задумался. Какая-то уж очень хитрая система получается, народ. И Берта отнюдь не просто так послала нас сюда, правильно. Они, как я понял, считали Терру 0 образующей точкой, ключевым элементом системы. «Она не ключевой элемент?» — спросил Саб с интересом. «Видимо, действительно ключевой. Вот только глупо думать, что на сам ключ нельзя никоим образом влиять снаружи. Если упростить и попробовать построить аналогию, получится следующее. Ты вставляешь ключ в замок, верно? Бородка ключа для тебя недосягаема, так?» «Так», — кивнула Эри. «Но значит ли это, что ты не можешь влиять на ключ в принципе? Ты можешь взять зажигалку и нагреть его снаружи. Ты можешь просунуть в скважину тонкую иголку. Ты можешь заморозить ключ. В конце концов, ты можешь ударить по нему молотком. И все это ты делаешь, не вынимая ключ из замка и не прикасаясь к бородке. Понятно?» «Ага», — кивнула Эри. «Теперь понятно. Только непонятно, что с этим знанием делать». «Пока что ничего», — пожал плечами Пятый. «Хотя бы потому, что мы толком даже не разбирались в теме. Передадим информацию Берте, подумаем сами. Там, по словам Ита, столетия исследований, так что над чем подумать найдется точно». «Знаешь, на что это похоже?» — сказала Эри. «Про фракталы мы уже говорили, и не раз. Но мне сейчас кажется, что это чем-то напоминает круги на воде. Есть, допустим, озеро. Ты бросаешь камень в какую-то его часть, и начинают расходиться круги. И даже если что-то их остановит, движение все равно тем или иным образом продолжится, верно?» «Отчасти верно», — кивнул в ответ Лин. «Но как ты верно подметила, до определенного предела, не до бесконечности». «Ну, значит, этот мир находится в пределах, которые...» Эри замялась, подыскивая слова. «Куда круги дошли? Но ведь может так быть, что... как же это получается-то?» «Да думай, тогда говори», — посоветовал Сап, — «и не отвлекайся от дороги». Сейчас ехали через Садовое, потому что, по словам Эри, добраться до Баррикадной так было проще всего. Ну или не проще. Эри, выбирая маршрут, немного слукавила. Зато можно было посмотреть Садовое, сравнить, запомнить ощущения. «Сложная все-таки система», — рассуждал вслух Сап. «А если учесть, что нот, на котором я работал, тоже часть Сонма, господи, как же все запутанно! Сложно, запутанно, но при этом работает. И еще как работает. Вот мы с тобой видели совсем небольшую часть, так?» — спросил он, Эри кивнула. «Получили часть фрактала, верно? И все равно, как мне кажется, не понимаем и сотой доли всего, что видим и видели». «Тысячный», — уточнил Лин. «Или десятитысячный, равно как и мы. Потому что у нас система получилась несколько иная, централизованная. Собственно, Ариан на ней настраивал как раз, и Торг именно эту концепцию принял как аксиому. Судя по его действиям, а тут, ну нет, в это мы потом поиграем, да? Основательно поиграем». «А как же?» — Пятый кивнул, соглашаясь. «Непременно». На Баррикадной сперва искали место, куда пристроить машину, а потом искали палатку с жвачкой. Саб вовремя вспомнил про свое обещание. Кроме жвачки, Саб купил в магазине «Охотник» пару десятков колокольчиков для Донки на подарки. А рядом с зоопарком они наткнулись на лоточников, торговавших всякой ерундой. И Саб купил одного из этих лоточников всех имевшихся у него латунных животных. Фигурки, на взгляд Эри, были сделаны весьма неплохо. Да и стоили недешево, по 50 копеек за штучку. «Сувениры на память», — пояснил Саб. «Когда Лин спросил, не слишком ли это все будет, мы ведь уйдем, так пусть у них хоть что-то останется». Эри смотрела на пакет с фигурками с задумчивым взглядом. Кажется, она догадалась, почему Саба заинтересовали именно они и почему он решил сделать такие подарки. Псоглав и Киса, конечно. Крошечные фигурки Анубиса и Бастет, которые носил с собой Кайлос Сатледж, один из отцов первой пары. Примечание. Кайлос Сатледж. Определяющий отец первой инкарнации, полукровка, рауф-человек. Подробно про него, про мать и про старшего отца можно узнать из книги «Холод» проекта «Фрактал». Кратко. Род Сатледж возник на Земле Ноут, она же Узел, и долгое время курировался Бастет, сетевой инженер. Кайлос обладал даром предвидения, и у Ита и Скрипача сохранились некоторые его сказки, в частности, сказка о небесной лодочке, старушка, собачка и дерево, сказка о двух бабочках. В этих сказках Кайлос рассказывает о судьбе своих еще не родившихся детей. У рода Сатледж были две семейные реликвии – Псоглав и Киса, маленькие статуэтки Анубиса и Бастет. На самом деле два генетических счетчика, фиксирующие новые поколения рода. По дороге Эри спросила Саба об этом, и тот подтвердил – да, все так и есть. Просто вспомнил и подумал, что это неплохая идея. «Да, хорошая», — согласилась Эри. «Очень хорошая идея». Парк был на месте, а вот дома правительства не было. Поэтому парк оказался значительно больше. Он спускался до самой реки. Лин и Пятый узнали вход в парк, те самые ворота, с пиками и двумя калитками. Вот только дальше, после входа, начинались отличия. Дорожки поуже, скамеек побольше. Да и зелени тоже побольше. И деревьев. «О, стенд!» Лин заметил в отдалении сооружение, которое поневоле привлекало внимание. Два деревянных столба, вкопанных в землю, а между ними, на самых настоящих цепях, висит карта, рядом с которой какой-то текст. «Почитаем?» «Да уж». Эри, нахмурившись, читала то, что было написано на доске краской, по всей видимости, через трафарет. «У нас этот Павлик весьма спорный товарищ был. Семью предал, если правильно помню. А тут...» Здешний Павлик Морозов не то что семью не предавал. Он во времена ленинской реформы показал дорогу через болото одному из отрядов спасения, которые везли в отдаленную деревню лекарства и врача. Были сильные дожди, дороги размыло. В деревнях началась какая-то эпидемия, какая именно, на стенде не уточнялось. И этот самый местный Павлик спас жителей одной из деревень, показав дорогу через топь. «Какой-то Сусанин, наоборот, а не Павлик Морозов», — покачал головой Лин. «Что же они все тут такие хорошие, а? Не понимаю». «Надеюсь, скоро поймем», — рассеянно отозвался Пятый. «Не торопись, может, я разберусь». «С чем именно?» — нахмурилась Эри. «Да так». В парке решили особенно не задерживаться, прогулялись по паре аллей и прошли на выход, потому что предстояло еще добраться до автозаводской и посмотреть, что там и как. Эри начала нервничать. Саб сказал, что, может быть, не стоит туда ехать, но Эри ответила, что поехать надо. Ей самой тоже хочется некоторые вещи понять и почувствовать, поэтому давайте доедем, мы ведь ненадолго, и тут ненадолго, и там. На выходе из парка Лин замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, осмотрелся. «Снегом мы с тобой, кажется, кидались где-то здесь», — произнес он. «Да», — покачал головой Пятый. «В верхней части парка, но дальше, не у входа». «Ах, да, точно. Примерно в районе вон той лавочки», — Лин задумался. «Жаль, что сейчас лето». «Это да», — согласился Пятый. «Было бы не лето, я бы тебе снова снега за шиворот насыпал», — мечтательно откликнулся Лин. «И побольше, чем в тот раз». «Я это запомню», — вежливо улыбнулся Пятый. «Ладно, пошли, народ, время». Свой двор Эри сперва не узнала. То есть дома оказались очень похожи. Детская площадка находилась там же, где и на соде. Но вот никакого хозяйственного на первом этаже дома напротив не было. И ФАПа в торце дома тоже не было. И машин было значительно больше. Этот же двор оказался тихим, очень зеленым, спокойным и почти без машин. Постояли, посмотрели. «Вон мои окна!» Эри указала наверх. «Ну, не мои, конечно, но, в общем, вон те окна были моими. Интересно, кто там живет?» «Могу посмотреть», — предложил Саб. «Это быстро». «Да не надо, наверное», — Эри вздохнула. «Может быть, просто посидим тут немного? Вы как?» «Посидим, конечно», — улыбнулся Лин. «Знаешь, я только сейчас понял». «Что именно?» «То, что мы встречались с тобой и ни разу не были у тебя дома и не знали, где ты живешь», — Лин покачал головой. «Глупо. Это было очень глупо». «Да нет, нормально», — пожала плечами Эри. «Ну, не были и не были. Смотреть там особо не на что, правда?» «Мне так не кажется». Пятый вздохнул. «Все было неправильно, малыш. Вот буквально все. Вот и до. Как же стыдно». «Ой, прекращай!» Эри поморщилась. 100 раз уже говорили про это. Хватит. Обычная квартира. Миллионы таких». «Не скажи». Пятый прикрыл глаза. «Не очень это все обычно». «Снова блокировку снять решил». Лин нахмурился. «По второму кругу. Может, достаточно на сегодня?» «Я ничего не снимаю». Пятый с укором посмотрел на него. «Хватит всякие глупости за меня придумывать». «А что ты тогда делаешь?» «Просто смотрю». Судя по тону, Пятый разозлился. «А ты мне мешаешь». «Ха, ну смотри, я тогда тоже». «Прекратите это немедленно!» Сап рассердился. «Что вы устроили? Что это за цирк такой?» «Да нет никакого цирка». Лин зло глянул на Пятого. «Он опять блок снять собирается. Видимо, чтобы ночью ныть, что голова отваливается». Эрик, которой эта перепалка надоела, вытащила сигареты и собиралась было закурить, но потом подумала, что они сейчас сидят слишком близко от детской площадки. Она отошла в сторонку, встала неподалеку от кустов сирени, рядом с дорожкой, прикурила. Сап, Лин и Пятый все еще ругались, причем даже уже не на русском, а на лаэнгше, и останавливаться, кажется, не собирались. «Ну и пусть их», — подумала Эри. Из подъезда того самого вышла женщина, которая вела за руку девочку лет 5. Огляделась, отпустила девочку и направилась к скамейке, стоящей немного в стороне от других, в глубине двора. Девочка сделала несколько шагов следом за матерью, остановилась напротив кустов сирени. «Мам, я тут поиграю», — сказала она. «Только недолго, Ален», — ответила женщина. «Поиграй, а потом в магазин пойдем. У нас молоко закончилось и яблоки». Эри украдкой поглядывала на эту женщину и вдруг поняла, что в ней есть что-то неуловимо знакомое, словно некий незримый отпечаток, след, знак принадлежности. Эри присмотрелась. Невысокая, не особенно красивая, средних лет. Женщина вытащила из сумки книжку, села на лавочку и углубилась в чтение, время от времени поглядывая на дочь. Взгляд. Эри почувствовала вдруг волнение. Этот взгляд, он был ей знаком. Слишком хорошо знаком. Тяжелый, обреченный взгляд, холодный, резкий. Словно этой женщине очень больно, но она старается ничем себя не выдать. И это ей удается, вот только со взглядом ничего поделать она уже не может. И не сможет. Никогда не сможет она избавиться ни от этого тяжелого обреченного взгляда, ни от боли, вымораживающей ее изнутри. Девочка вытащила что-то из маленькой сумочки, висевшей у нее на плече, и села на корточки рядом с кустом, рядом с которым стояла Эри. «Это будет лес», — шепотом произнесла она. «А там как будто будет река. Вам нужно пробежать лес и за рекой спрятаться, тогда не найдут». Эри замерла, почувствовав, что сердце ее заколотилось с дикой скоростью. Она, чтобы не напугать ребенка, сделала пару шагов в сторону, а затем оглянулась. С этой точки видно было гораздо лучше. Сирень не мешала смотреть. Девочка держала в руках 2 солдатиков, отлитых из дешевой зеленой пластмассы. Солдатики имели вид потрепанный, пластмасса выцвела. На ней тут и там виднелись царапины и потертости. Однако девочка, кажется, этого не замечала. Она поставила обоих солдатиков в траву, причем так, чтобы не упали, а потом сказала: «Теперь бегите в лес! Вас там не поймают, скорее!» Через минуту оба солдатика переместились в куст и были спрятаны за деревьями. Потом пробрались через лес, и девочка, еще немного поговорив с обеими игрушками, снова спрятала их в сумочку. И только после этого Эри решилась. Нет, подходить ближе она не рискнула, но вот спросить. Надо же удостовериться. «Привет», — сказала она. «Как тебя зовут?» «Алена», — повернулась к ней девочка. «А тебя?» «Арина. А это твоя мама?» Эри кивнула в сторону читавшей женщины. «Да, мама». Девочка смотрела на Эри серьезно, против ожидания она не улыбнулась. «А ты кто?» «Просто гуляю тут», — пожала плечами Эри. «Во что ты играла? В солдатиков? У меня в детстве тоже были солдатики». «Они не солдатики», — немного сердито ответила девочка. «Они просто как солдатики, а так не солдатики». «Не солдатики? Кто же они тогда?» — удивилась Эри. Сердце заколотилось еще быстрее. «Они лучшие друзья, как братья», — девочка задумалась. «Кажется, до этого ее никто ни о чем подобном не спрашивал. Они хорошие. а плохие их ловят». «Зачем они их ловят?» — с интересом спросила Эри. «Не знаю», — пожала плечами девочка. «Ловят и все». «А что будет, если поймают?» Эри присела на корточки. Где-то она читала, что детям так комфортнее общаться. Может, работает? «Побьют!» — по-взрослому вздохнула девочка. «Мне их жалко!» «Как это побьют? За что?» Эри с участием посмотрела на нее. «За просто так. Которые ловят, они злые, а эти хорошие». «Так они солдатики или не солдатики?» Попыталась нести хоть какую-то ясность Эри. «Они не солдатики», — повторила девочка. «Они как солдатики?» «Они добрые?» — спросила Эри. «Еще как добрые!» Девочка, кажется, обрадовалась. «Они самые лучшие! Все думают, что они не настоящие, а они настоящие!» «Аленка, ты опять к старшим пристаешь?» — спросила женщина, подходя к ним. Она спрятала книгу в сумку и улыбнулась Эри. Но улыбка получилась не очень естественная, натянутая, дежурная. «Сто раз тебе говорила, чтобы ты не лезла к взрослым!» Она не приставала. «Это я ее спросила про солдатиков», — улыбнулась в ответ Эри. «Смешно, но у меня в детстве тоже были солдатики. Я немного удивилась, что у девочки... Алена всем мозг уже вынесла с этими пограничниками», — вздохнула женщина. «Мы их из сада принесли. Спасла себе друзей из песочницы. Пришлось 30 копеек саду отдавать. Игрушки-то казенные. Год с собой таскает». «Ну, может, ей нравится», — пожала плечами Эри. «Глупости всякие придумывает». Женщина отвернулась. «Сказки про них рассказывает. Вам, небось, тоже уже рассказала, какие они друзья и что их враги ловят?» «Вроде того», — кивнула Эри. «Дети, они могут и не такое придумать». «И не говорите!» — женщина усмехнулась. «Моя так и вообще фантазерка. Ален, пойдем, а то молоко раскупит все, а мы с тобой лапшу молочную хотели». «Пойдем, мам!» Девочка, до этого что-то рассматривавшая в своей сумке, подошла к матери и взяла ее за руки. «Солдатики тоже будут!» «Вот видите», — женщина посмотрела на Эри, — «еще и этих зеленых дармоедов кормить на одну зарплату». Эри усмехнулась. «Ну, мам!» — протянула девочка. «Они понарошку, я им сама положу, а потом доем за ними». «Ладно, уговорила. Пойдем, зайка, маме еще работать вечером». Они медленно шли по залитому летним солнцем двору. Худенькая женщина с тяжелым безнадежным взглядом и маленькая девочка, прижимающая к себе сумку с двумя пластиковыми солдатиками. «Я поняла», — Эри опустила голову. «Я поняла, кто это и что я сейчас видела. И теперь я знаю, на чьей могиле мы тогда с Пятым оставили ромашки. И кто эта девочка? И кто эти солдатики? Но я никому ничего не скажу. Я не хочу об этом говорить. Это мое. Это внутри». Это слишком больно, чтобы кому-то рассказывать. И пусть это останется во мне и со мной. И не надо никому знать, потому что оно так, как оно есть, и останется так, как оно есть. И всегда будет именно так, а не иначе. Видимо, так устроен мир, в котором кто-то должен безнадежно верить в черных и рыжих, ничего не желая взамен. Как верить сейчас, сама не понимая во что, эта девочка, которая такой же, как я, наблюдатель, и чья мама потом окажется именно там, где мы оставили тот букет. Как же за нее больно, кто бы знал. Как за нее больно, и никому нельзя об этом сказать. Домой ехали не спеша, почти не разговаривая. Все-таки день выдался длинный, все подустали. Пятый, севший на заднее сиденье рядом с Сабом, листал одну из папок, а Саб, казалось, дремал, вытянув ноги в проход. «Никто не хочет на ужин молочную лапшу?» — спросил Эри. «По-моему, мы 100 лет ее не ели». «Чего это вдруг?» — с подозрением спросил Лин. Посмотрела на ребенка и вспомнила детский сад. «Вроде того», — покивала Эри. «Ты что-то против имеешь?» «Да нет», — пожал плечами Лин. «Оно вкусное. Нам в больницах иногда перепадало. С чего бы мне что-то иметь против? Я просто имел в виду, что мы...» «Давайте сделаем». Пятый закрыл папку, которую он до того просматривал. «Главное, сахара не переложить. У нас же были эти макароны мелкие, которые для супа». «Были», — подумав, ответил Саб, не открывая глаз. «Ну и отлично. Эри, это прекрасная идея. И быстро, и вкусно, и делать несложно совсем. Так что я только за». Пятый улыбнулся. «Надо что-то еще из той еды вспомнить, а, рыжий?» «Можно», — меланхолично согласился Лин. «Только без капустной баланды, пожалуйста. Вот от картофельного пюре я бы не отказался».